Глава 38. Наиль. Ада что-то говорит, а я, не разбирая слов, залипаю на ее губах. Взгляд то и дело к ним прилипает. Охуительно красивая, с какой стороны ни посмотри. Наваждение не иначе. Столько усилий приходится прикладывать для того, чтобы отвлечься, чтобы каждое утро силой себя из дома вытаскивать и проводить поменьше времени с этой девчонкой. И все равно хрен один. Зависаю на ней, как конченый наркоман, перед возможностью дозы принять. Да, сказать, что я собой недоволен, ничего не сказать. Презираю любого вида зависимости, а у самого в груди печет так, что вдоха не сделать. В памяти застопорились кадры. Ада по грудь в холодной воде. Ада в мокрой одежде, трясущаяся, от пробирающей до костей дрожи. Ада с температурой и легким бредом, ворочающаяся полночи в постели. Ей самой словно бы похрен на то, что погибнуть могла, а меня повело окончательно. Знаю, она ждет развода как спасение и возможности побыстрее свалить из страны, а я... А я сам не знаю, зачем влез во все это. Понимал ведь, нужно держаться от нее подальше, и один черт создал себе неприятности. Теперь единственная возможность отвлечься — это работа. Учитывая, сколько я собственного бабла потеряю, когда похерю контракт апрельского намертво, это даже неплохо. Придется поднажать в любом случае, но никакая эмоциональная привязанность в мои планы не входила. Я с детства знал, к чему она привести может. Видел на примере матери, когда вся жизнь под откос из-за каких-то никчемных, никому по сути ненужных чувств. И вот к чему я пришел. Второй раз на одни и те же грабли. Только в этот раз так просто уже не отряхнуться. Жизнь сложнее, чем кажется. И лучше уметь держать свои чувства и желания под контролем. Так безопаснее. В какой-то момент женская часть компании переходит на виск. Включаюсь в реальность, стараясь понять, что же их так воодушевило. Ада подскакивает на ноги и принимается обнимать подошедшую к ней Валю. Стоят, раскачиваясь из стороны в сторону и плачут какого-то черта. Требуется несколько секунд, чтобы восстановить пропущенную информацию. Пименовы ждут пополнения. Ну что же, круто, наверное. Дети давно не входят в список моих приоритетов. Выпали оттуда сразу после развода. Тем не менее, поздравляю Виктора. Вполне себе искренне. Неплохой парень. От души за Адену переживающий. Проел мне плешь, стараясь узнать, как проходит ее бракоразводный процесс. Не вставляет ли ее недодруг палки в колеса. Апрельским и без того есть чем сейчас заняться. Любо дорого наблюдать, как их всех разом хлопнули. Но что-то меня самого тормозит. Можно было ее гораздо быстрее освободить. Хочется, чтобы она подольше рядом была. Да ну бред. «Выйдем», — предлагает Виктор, начиная подниматься на ноги. «А то затопит тут всех». Оглядываю трех девиц, дружно льющих слезы, и киваю. «Соберись», — шепчу негромко Аде на ухо. Белкам ничего не угрожает. Она бросает в мою сторону нахмуренный взгляд. В следующую секунду смягчается, и на ее лице снова улыбка расплывается. «Я постараюсь». Смахивает слезинки. «А ты не кури много». «О, нет!» Снова заводит пластинку о здоровом образе жизни. «Какое тогда вообще удовольствие останется для наполнения серых будней?» «Ладно, плачь, раз тебе так нравится». Усмехаюсь. Дотошная, мелкая зоозащитница. «Я эту белку ей никогда не забуду». Жалкая зверюга прогрызла мне палец, когда мы с Аденой пошли ее на волю выпускать. Такая же бесшабашная, как и ее спасительница. «Она тебе нравится», — констатирует Виктор, выпуская в воздух очередной клубок плотного дыма. «Сейчас это стало еще больше заметно». «Не говори ерунды», — бросаю в ответ безразлично. «Он прав, и это меня раздражает». «В чем проблема?» Она ведь скоро станет свободной. В твоих силах ускорить процесс. На днях. Только мне нет до этого никакого дела. Кого я обманываю? Вероятнее, в первую очередь, себя самого. Мы с ней даже в чем-то похожи. Она свято верит, что в ней нет ничего особенного, такая же, как и все. Я в том же убеждаю себя. Пока безуспешно. Нужно быть слепым и тупым, чтобы не заметить ни ее явно выдающейся внешности, ни положительных человеческих качеств. Ты на нее смотришь так, будто не стесняясь имеешь у всех на виду. Выпитый алкоголь явно развязывает ему язык. За речью следи, предостерегающе отвечаю. Спасает его только то, что сегодня их с супругой праздник. Совсем неуместно, однако сейчас я злюсь на Адену. Я привык владеть ситуацией и миром вокруг, тем, в котором мне приходится жить. Она же рушит устой. Делает это легко одним своим присутствием, меняя порядок вещей. Можно это считать инстинктом самосохранения, и он сейчас отчаянно вопит. Девчонку пора отпускать. Дать побольше бабла и купить билет в один конец до Катара. Вернувшись за стол, снова застаем девушек плачущими. Это у них хобби такое. В чем прикол организм осушать? Договариваемся с Виком им не мешать и передислоцируемся в его кабинет. Уже в дверях меня догоняет Адена. «Мы можем задержаться. Или тебе ехать пора. Просто Женя мнется немного. Они тоже с мужем разводятся. Давай еще хотя бы полчасика». На пару секунд впиваюсь в нее взглядом, а после расплываюсь в усмешке. Походу, реально ее застращал. Обычно я возвращаюсь домой и от греха подальше закрываюсь у себя. Работаю до поздней ночи, чтобы не сорваться. Она решила, что я на проектах помешан. Окей, утешай. Еще час в запасе точно есть. Спасибо, — шепчет одними губами, почти беззвучно. Мило, хотя и натянуто улыбается. В глубине по венам вместе с кровью огонь растекается, заставляя сердце учащенно работать, а кожу гореть. Еще бы знать, что с этим делать. Часа им, конечно же, не хватает, хотя они и успевают за это время прилично надраться. Не то чтобы в хлам, но Аде много и не надо. Жена Пименова поддерживает подругу только словесно, зато Ада с ее-то добросердечностью позволяет уболтать себя на пару бокалов шампанского. «Оставайтесь», — предлагает Вик, когда я в очередной раз смотрю на часы. «Ты сможешь рано утром поехать в офис. А Адена может подольше остаться. Там их бабские дела. Они и до вечера медитировать могут. Женьку по-любому понесет в сторону высоких материй. А эти две клуши пойдут у нее на поводу. Дом большой. Найдем для вас пару спален.